Борис выкурил две сигареты, когда, наконец, пришли давешняя медсестра и врач, коренастый пожилой мужчина с ежиком седых волос. На приветствие Бориса он только кивнул, не разжимая губ. Любезностью в Ступинской больнице не грешили. Врач подошел к Анне Тимофеевне, взял ее руку, послушал пульс. Открыл ей веки, что он там мог увидеть в сумерках коридора. На Федора Федоровича глянул только мельком, спросил Татьяну, откуда их привезли. — Из Смятиного. — Наш район? — Не знаю. — Наш, — подала голос медсестра. — Это Лизуновские. — Пройдите. Врач пригласил Татьяну в кабинет. Он уселся за стол, выдвинул ящик, достал какие-то бланки, испробовал три ручки, пока не обнаружил одну пишущую. — Фамилия? — спросил он. — Чья? — растерянно прошептала Таня. — Не ваши, конечно, больных. — Знахаревы, Федор Федорович и Анна Тимофеевна. — Не чистите, сначала он. — Знахарев, Федор? — Федорович. У них сгорел дом, на Анну Тимофеевну упала балка, очевидно, пострадала грудная клетка. — Ваши диагнозы меня не интересуют, — перебил врач. — Вы привезли их страховые полисы? — Борис, наблюдавший этот разговор через раскрытую дверь, не выдержал, шагнул в кабинет. — Послушайте, доктор, как, кстати, вас зовут? — Мы привезли не полисы, а людей в тяжелейшем состоянии, а вы здесь бюрократию разводите. Им нужна срочная помощь. — Кто вы такой? Врач словно ждал повода, чтобы вскочить и закричать на кого-нибудь. — Родственник? Что, посторонний человек? Посторонним здесь находиться запрещается. Выйдите вон! Голос у врача был зычный, густой. Татьяна испуганно сжала руки, а Борис, разозлившись, тоже повысил голос. — Прежде чем я выйду, вы мне назоветесь и скажете, в состоянии ли оказать врачебную помощь старикам. — Доктор Козлов меня зовут. Устраивает? 30 лет прослужил врачом во флоте, и вы мне не указываете, как и какую помощь оказывать. Очистить помещение! Багровый от крика Козлов подскочил к Боре, толкнул его двумя руками в грудь, Борис вылетел в коридор. — Ах ты! — Боря задохнулся от возмущения. — Ёксель-моксель! — вырвалось у него. — Да я тебе! — он шагнул к Козлову с сжатыми кулаками. — Боря! Татьяна бросилась к нему, схватила за руки. — Не надо, успокойся. Это какой-то кошмар, недоразумение. Ведь мы в больнице находимся. — Дед! — теперь заголосила медсестра. — Дед, да ты обмочился! Она стояла напротив Федора Федоровича, уперев руки в бока. — Нет, ну это надо же! Кто убирать будет? У нас нянечка только завтра придет. — Доченька! Федор Федорович, страдавший от стыда и боли, жалобно винился дрожащим шепотом. — Прости, мочи нет терпеть. — Мочи у тебя как раз навалом! — зло каламбурила медсестра. — Самое время для шуток и место подходящее. Они в больницу приехали или в концлагерь, а? Борис постарался взять себя в руки и, чеканя каждое слово, спросил врача. — Доктор Козлов! — Пожалуйста, ответьте мне, будет ли в этой больнице оказана пострадавшим необходимая помощь? — Будет! Врач тоже сдерживал клокочущую, почему, кем вызванную злость. — Очистите помещение и дайте нам работать. Ну-ну, работайте. Борис взял ватную от растерянности Татьяну за руку и вывел на улицу. — Эскулапы! Козлов вернулся в свой кабинет, швырнул в сторону истории болезни, которую начал заполнять, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать с обгоревшими стариками. Бабке нужен рентген, но их аппарат полгода уже не работает. Хирурга вызвать тоже не удастся. Уехал в Москву на свадьбу дочери. Надо было заставить этих молодчиков вести стариков в Александров. Эх, не сообразил. — Ира! — крикнул он медсестре. Видит деда в процедурную. Раны обработать и наложить асептическую повязку. И вкали ему... Что там у нас есть? Димедрол с анальгином. Антибиотики потом назначу, пусть родственники купят. Пришли Сережу охранника и Петрова из второй палаты. Пусть на каталке бабку в реанимацию отвезут. 30 лет служа на флоте, врачу и матросов и офицеров Козлов мечтал о пенсии, о домике, доставшемся от родителей и жены в ступени, о яблоках из собственного сада и хрустящих огурчиках из парника. Но мечте не суждено было исполниться. Во-первых, сельские занятия быстро Козлову надоели, а во-вторых, прожить на пенсию никак не получалось, и он пошел работать в больницу. Флотский опыт, которым он так гордился, привил ему командирский голос, манеру выражаться резко и грубо, но знаний медицинских не прибавил. И то, что в институте учил, забыл. На корабле чуть случай сложнее прыща или бородавки, списывай служивого в госпиталь, там разберутся. Козлов под пытками бы не признался в своем профессиональном бессилии. Больные, из-за которых он должен был, как студентишка, заглядывать в шпаргалки, вызывали у него ярую злость. Не сытый заслуженный отдых, а тяпку, грабли да врачебные ошибки приготовила ему жизнь в старости. Не почет и уважение патриарха, а небрежное отмахивание детей, слышали мы твои байки уже 1000 раз. Если бы можно было сдавать злость, как сдают кровь, то Козлов давно бы стал почетным донором. Выйдя из приемного отделения, Татьяна и Борис топтались у машины. Они испытывали предательское облегчение, избавились от немощных стариков и угрызений совести, в ненадежных руках оставили бедолаг. — Едем, — решился Борис и открыл Татьяне переднюю дверь. — Куда теперь? К их дочери? — Да, конечно, — быстро согласилась Татьяна. Новая забота оправдывала их бегство. Оба не помнили номер квартиры, в которой жила Люся, да и дом нашли с трудом, а потом опрашивали людей, не знаете ли Люсю в девичестве Знахареву, у нее сын Димка, родители в Смятинове живут. Зачем нам? У ее родителей пожар случился, ужас. Нет, дом не сгорел, только сарай и коровник сами в больнице. Из-за чего пожар? Короткое замыкание, очевидно. Люсю не знаете? А кто может знать? Язык, который до Киева доведет, привел их к Люсиным дверям через полчаса. — Ой, Татьяна! — воскликнула Люся, открыв на звонок. Но радостно изумленное выражение ее лица, круглощекого, как у матери, быстро сменилось тревогой. — Что-то случилось с моими? — Да, Люся, — кивнула Татьяна. Она рассказывала, стоя за порогом, от волнения Люся не пригласила их в дом. — Ой-ой-ой-ой-ой! — заголосила Люся. — Мамочка, папочка мои! — Мам! — послышалось за ее спиной. — Ты чего? — Димка, в постель! — развернулась Люся. — Ой, проходите, что ж мы в дверях-то? — Димка! Бабушка с дедушкой погорели! Борис и Татьяна вошли в тесную однокомнатную квартиру. Димка, 5-летний мальчишка, босой, в цветастой девчоночьей пижаме, с лицом и руками разукрашенными зелеными точками, скорее восхитился, чем перепугался. — Совсем погорели? До скелетов? — Я тебе дам до скелетов! — Люся отвесила ему оплеуху. — Марш в кровать! Димка обиженно надул губы и забрался в постель, которая была разложена из кресла кровати. Люся металась на небольшом, свободном от мебели клочке в центре комнаты. — Что делает-то теперь? — Димка вот подхватил ветрянку. Температура еще держится 38, а Валерка муж уехал. Только на новую работу дальнобойщиком устроился. Что ж ему теперь увольняться? Но почему увольняться? Татьяна сделала шаг вперед, остановила мечущуюся Люсю и успокаивающе погладила ее по плечу. — Ты не переживай. Главное, что родители живы. Ты можешь их навестить через несколько часов? Димка, до которого, очевидно, дошел смысл происшедшего, вдруг зашмыгал носом и заревел. Люся мгновенно подхватила плач сына. Слезы полились в четыре ручья, сопровождаемые стенаниями молодой женщины и фальцетными всхлипами мальчишки. Татьяна утешала Люсю, Борис присел к Димке и гладил его по голове. «Ну-ну, казак, чего разревелся? Все будет хорошо, бабушка и дедушка поправятся. Ты знаешь, что у них там сейчас во дворе творится? Бегает толстая корова и оглушительно мычит». «Зорька!» — заинтересовался Димка и перестал плакать. Люся отлипла от Таниного плеча и тоже прислушалась. «Зорька!» — подтвердил Борис. «Хотела, между прочим, меня на рога поднять. Я так испугался». Схватил дрын, замахнулся на нее, а тут поскользнулся и хлоп на спину. Борис вскинул руки, изобразил падение. «Лежу!» Глаза закрыл. «Все, думаю, сейчас она меня съест». «Она людей не ест!» Димка усмехнулся. «Глупости взрослого дяденьки. Зорька вообще небодливая!» «Это ты знаешь. А мне-то невдомек было. Я ногами в воздухе подрыгал. Ничего. Глаза открываю, а Зорька в стороне травку щиплет. Ой, то есть не травку, — поправился Борис, — а что-то там лежит на земле». «Люся, Анна Тимофеевна бабу Стешу попросила о Зорьке побеспокоиться, — сказала Татьяна. Это сообщение вызвало у Люси новый приступ метаний. Борис смотрел на нее и узнавал свое давешнее состояние и момент волнения. Хочется куда-то бежать и быстро-быстро что-то делать. Люсе бежать было некуда. Она курсировала, заламывала руки от серванта до дивана и обратно, говорила без пауз: «Стешка с мамой в контрах, на ножах. Она думает, что мама ее корову сглазила». А мама не сглазливая вовсе, она просто так пошутила. Стешка и бабу Клавдию подстрекает. У них страсти, как в мексиканском кино. Еще и папу стараются припахнуть, а мама не дает. У них сыновья взрослые, но пьяницы. Приезжают только гудеть в деревне. А папа почему должен на всех работать? Они завидуют, что мама в молодости в Ступино уехала и на фабрике работала. Они такие героини, что весь век в деревне, а теперь... Дачники не хотят Стешино козлиное молоко покупать, а у мамы покупают от Зойки. Ой, а мама свою корову так любит, так лелеет. Теленочек скоро будет, а где ж я сено возьму? У Валерки зарплата только через 10 дней. Уехал бессовестный, а я тут не знаю, что делать. Люся!» Борис слегка повысил голос. «Успокойтесь и сядьте». «А, да». Люся замерла и плюхнулась на диван.